Плохий агент, глава 1. В жизни так бывает, живешь-живешь, а потом, бац, и ты, уже не ты, еще и не в своем бренном мире. Обычное для жизни дело, но, как к нему не готовься, никогда готовым все равно не будешь. Во всяком случае, так было со мной. А, может, всему виной то, что совершенно неизвестно, что находится за той самой гранью. Вот, например, передо мной сейчас зеленый луг, речка, один берег, который был пологим, а другой, плотно покрытый туманом. На том, что свободен от непроглядного серого марева, сидит спиной ко мне человек в белых русских народных одеждах, рубашке-распашонке, лаптях, соломенной шляпе на голове. В песок перед ним воткнута длинная ветка с леской, а в воде болтается поплавок, не очень похожий на загробную жизнь. «Здравствуйте», – неуверенно поприветствовал я незнакомца, когда подошел к нему. Соломенная шляпа приподнялась, и из-под нее показалось лицо седобородого старика с добрыми глазами. «Хех, и ты будь здрав, отрок», — хрипло рассмеялся дед. «Вы, случайно, не знаете, где мы?» «Глупый вопрос, но как-то нужно начинать беседу, так почему бы не с глупости?» «Известно где», — дед почесал бороду, «тама, где все люди бывают», — и замолчал. «А там, это где?» Поняв, что продолжения не будет, спросил я. «В светлом мире, отрок», — ответил дед и поправил на голове шляпу. Затем внезапно предложил мне: «Бери себе удочку, будем рыбачить». «Зачем?» — ошарашенно спросил его. «Времени теперь у тебя полно, спешить больше некуда». «Но как?» — я огляделся. Вокруг поля, вдалеке зеленеет лес, и ни одной живой души, кроме деда. «У меня удочки нет». «Да вон она лежит», — указал старик мне под ноги. Я посмотрел туда. Действительно, на песке, предо мной, из ниоткуда появилась простенькая удочка. Поднял ее, повертел в руках, не зная, что мне с ней делать. Рыбу ловить я умею, вот только сейчас как-то не хочется, но, с другой стороны, что еще делать? А так, буду хоть чем-то занят. А наживка? Посмотрел я на деда. Не нужна она. Я пожал плечами и легким взмахом руки отправил грузилой поплавок в воду. И как тут? Неопределенно спросил я. Как и всегда, отрок, как и всегда, навалилась тоска. Я горестно вздохнул. Как же так получилось? Я ведь был так молод, еще жить и жить. Не печалься о своей судьбе, отрок, заметил дед. Коли жажда жизни в тебе не угасла, есть и другие дела, кроме рыбалки. Какие? Вяло поинтересовался я. Новая жизнь. Я замер, резко похолодев. Могу снова быть живым? С надеждой спросил у деда. Как? Известно как, хмыкнул дед, потом махнул рукой в сторону реки. Переплыви ее и на туманный берег выйди. Я всмотрелся в противоположный берег с нескрываемым сомнением. Все, что нужно, переплыть, да, кивнул старик, но сейчас не твоя очередь на новую жизнь, потому, в кого ты воплотишься, мне неведомо. Я встал и подошел к кромке воды. Она накатывала едва заметно на песок и пенилась. Можете дать совет? В нерешительности спросил деда. Все же неизвестность пугала. Вот только и оставаться в подвешенном состоянии не хотелось. Хех, рассмеялся дед, почему нет, можно. Коли выбор будет, не жадничай. Все, да, тогда я пошел. Иди, отрок, благодарю за советы, до свидания. Скорее уж, прощай. Находясь в противоречивых чувствах и диком смятении, я вошел в холодную воду. Старик говорил про новую жизнь, но на туманном берегу была только стена плотного тумана. Странно, не правда ли? Я вышел на берег весь мокрый и продрогший до костей, хотя это было странно, ведь я, вроде как, умер. Осмотрелся и не заметил ничего, кроме завесы мутного белого пара. Обернулся назад и заметил, что деда больше нет. Берег был чист, а с горизонта в мою сторону надвигалась стена мрака. Это зрелище пробрало до мурашек, и я поспешил в туман, надеясь, что там я найду спасение. Внимание! Я замер, как вкопанный. Перед глазами парило окно с сообщением, словно я был не реальным человеком, а игровым персонажем. Подобное никак не вязалось с реальностью. До этого момента я хоть как-то себя считал живым и нормальным, но теперь я взмахнул рукой, и окно исчезло. Внимание! Чтобы появиться вновь. Текст сообщения был незамысловат. Вы прошли через грань реальности и оказались на стороне новых возможностей. Желаете испытать себя в новой жизни? Да нет, это какой-то бред. Я потер лицо и стал глубоко дышать. Я ведь умер, откуда здесь эта ерунда? Хотя я в свое время слышал про теорию, что наша реальность является компьютерной симуляцией, кажется, это даже связали как-то с законами квантовой физики. Тогда эта теория звучала убедительно, но проверить ее не было возможности, потому я очень быстро про нее забыл. И вот теперь у меня перед глазами нечто похожее на доказательство. Туман с каждой минутой становился плотнее, света все меньше, начинало смеркаться. Меня явно торопили. Обстановка стимулировала к принятию решения, а решать можно сейчас только с помощью этого загадочного, парящего в воздухе окна. Что будет, если на этом сообщении нажать «нет»? Скорее всего, я останусь в этом тумане наедине с наступающим мраком. Мне это надо? Совершенно точно нет. Значит, по сути, выбора нет, и его я уже сделал, переплыв реку по совету того таинственного деда. Да, окно моргнуло, и в нем сменился текст. Поздравляем, вы выбрали новую жизнь. Вам доступны тайные пути перерождений в одном из множества миров. Ниже шел длинный список на неизвестном мне языке. Как выбирать из того, что не понимаешь? Выглядело это, как издевательство. Я потратил некоторое время на то, чтобы хоть как-то прочесть названия миров, но из этих символов не находил у себя в памяти никаких аналогов. В конце концов я обреченно констатировал, что мне придется довериться великому рандому. Нажал на случайную строчку, и окно исчезло, и больше ничего. А в следующий момент туман сгустился. Мысли в голове превратились в сплошное месиво, которое я был не в силах разобрать. Сперва я сел на землю, снова ощутил, как меня стремительно покидают силы, потому лег, бессмысленно уставившись в небеса, и незаметно для себя уснул. Тепло, холод, яркий свет огней и грохот. Нет, это не грохот, скорее речь на неизвестном языке, усиленная гигантским рупором. Ничего не видно, глаза и тело болели, однако слух исправно доносил слова. «Когда закончу с печатью Бога Смерти, я запечатаю твою чакру в Наруто», — говорит решительным голосом мужчина. «Когда он попытается контролировать силу Девятихвостого, я хочу, чтобы ты помогла ему. Наш сын, он наш сын. Вот почему я не хочу ему такое ужасное будущее», — возражала женщина нежным, но в то же время твердым голосом. «Почему ты используешь печать Бога Смерти? Только ради моей встречи с Наруто на несколько минут. Это не причина для твоей смерти. Я хочу, чтобы ты был рядом с Наруто, растил и защищал его. Я не понимаю. Ради баланса между хвостатыми, ради защиты страны и деревни, почему мы должны пожертвовать своим сыном? Отвернуться от страны и деревни, все равно, что отвернуться от собственного ребенка. Твоя родная деревня уничтожена, ты ведь понимаешь, какого это, жить без родины?» Сознание постепенно стало гаснуть. Я успевал уловить лишь обрывки фраз. «Я счастлив умереть ради сына. Наруто, не торопись, когда ешь». Значит, все-таки мир Наруто, в котором постоянно сражаются пользователи чакры, с кучей могучих персонажей, львиная доля которых попытается убить человека по имени Наруто. И этот Наруто получается я. Засада. Ничего в нашей жизни не дается просто так. Тем более это касается перерождения. Поэтому я не был сильно удивлен, что угодил в потенциально выдуманный мир, в котором творятся страшные, жуткие и пугающие дела. Нет никаких сомнений, что жизнь будет наполнена опасными событиями, которые приведут меня к очередной гибели. Что-то я слишком пессимистичен. Можно же найти и плюсы. Я снова жив. А еще, что-то нет пока, но обязательно найдется. Мне оптимизм теперь обеспечен. Судя по моим младенческим ощущениям, после битвы с Девятихвостым мою тушку доставили в госпиталь, к другими таким же ревущим младенцам. Скажу по правде, соседство то еще. Спать почти нереально, ведь когда замолкает одна глотка, вовсю начинает орать другая. Боже, как я страдал. Все было настолько плохо, что система впервые дала о себе знать в новом мире сообщением о появившемся у меня пассивном навыке дзин, который давал дополнительную защиту разума от внешних раздражителей, и вдобавок к пассивке, разум игрока. Но, как бы там ни было, эти два навыка мне сильно помогли. Отношение местного медперсонала ко мне было странным. Они словно не замечали меня и чаще всего меняли подгузники и кормили без эмоций на лице, хотя с другими младенцами многие из них любили возиться. Хотя, если быть честным, начитавшись в свое время фанфиков по этому фэндому, я ожидал худшего. Игнор и безразличие не так уж и плохи. Хм, почему дзин прибавил в уровне? После если и при больнице, ожидаемо, был приют с испуганными, нелюдимыми детьми. Вокруг царила атмосфера перманентной обреченности. Я не понимал, почему так, но, видимо, эмоции взрослых довольно-таки отчетливо передавались чувствительным к такому делу детям. Видимо, смерти от нападения Девятихвостого задели слишком много людей. Спустя несколько лет, эта тема все еще бередит их души. Вполне ожидаемо, вокруг меня всегда была своеобразная зона отчуждения. Даже воспитательницы воспринимали меня как ненавистную обязанность, от которой никак нельзя избавиться. Пробовала одна устроить мне типа несчастного случая, но той в голову прилетел куной. Я, по идее, не должен был видеть, как на меня сзади падает стеллаж с ящиками, набитыми спортивным инвентарем для детей, но в отражении оконного стекла я все рассмотрел. Женщину сноровисто утащили неизвестно откуда появившиеся шиноби в масках, а меня увели в другую комнату. Потом пришла симпатичная, по моим меркам, девушка с длинными золотыми волосами, и она немного со мной поговорила на тему недавнего происшествия. Не заметив ничего тревожного и необычного, она вскоре ушла. Больше подлянок со стороны воспитательниц не было, хотя дистанцию они держали от меня такую, что, даже если бы захотели, не смогли бы навредить. Мда, очередной раз повысился уровень дзена. К чему бы это? Печально, но окончание своего содержания в приюте не было хоть как-то торжественно отмечено. Просто вручили конверт и показали на дверь. Светило солнце, дул горячий ветер, поднимающие облака пыли с грунтовой дорожки. Вокруг были простенькие двухэтажные дома, неуловимо несущие в себе смесь элементов восточной и западной культуры. Проходили редкие люди в простых, но надежных на вид одеждах. Женщины, мужчины, дети. Я вскрыл конверт и вытянул его содержимое. Там оказалось направление на место жительства, тоненькая пачка денег и ключи. Наверное, это опрометчиво со стороны тех, кто должен был за мной следить, но вот так поставить перед фактом, что я теперь взрослый и сам за себя отвечаю, слишком резко. Как я найду этот дом, указанный в записке? Да даже не вопрос, как найду, как я прочитаю, что там написано. Нас ведь не учили читать. Внезапно меня накрыла какая-то тень. Поднял голову. Оказалось, что это мужик с бородкой в белой накидке и с характерной шляпой на голове. В зубах длинная курительная трубка. Его окружала аура доброго дедушки. «Здравствуй, Наруто». «Фых», — пустил он облако дыма. «Меня зовут Сарутоби Хирузин. Хаем, первое знакомство. Как-то рано все началось, хотя почему бы и нет. Вот только встает вопрос, как построить линию общения с этим персонажем. Я, мелкий шкет, не знающий ничего о жизни, а он, правитель деревни убийц. «Здравствуйте», — моргнул я. «ГХММ», — старик Хокаге задумчиво уставился на меня. «Так уж получилось, что мы не были лично знакомы до этого дня, но я знал твоих родителей и пообещал им позаботиться о тебе. Интересно, когда бы он успел? Хотя что я знаю об этой реальности, может и обещал. А где они?» Задаю самый очевидный вопрос, чтобы не сильно привлекать к себе внимание. 5 лет назад на деревню напали могущественные враги, и твои родители сумели ее защитить, но погибли, а враг, увы, сумел уйти. Я опустил голову и уставился глазами в землю. Там пробегали муравьи и тащили кем-то брошенный фантик от конфеты. «Ладно, Наруто, пойдем, я покажу тебе, где ты будешь жить». Не поднимая головы, кивнул. Не знаю, на что рассчитывал Хокаге, но, сопровождая меня через весь город, он буквально всем встречным говорил, что рядом с ним не просто мальчик, а, учитывая слухи о Джинчурике, то и статус этого мальчика был более чем очевиден. Видимо, старик рассчитывал, что его личный интерес ко мне защитит от посягательств. Может, была еще какая-либо причина, мне неизвестно. Но теперь хотя бы понятно, почему все местные жители были в курсе личности Джинчурики и почему ему стабильно гадили в меру своих сил и хитрости. Хаем, Дзин опять поднялся на уровень. Квартирка была однокомнатной с минимумом вещей. Спальня с одноместной кроватью располагалась возле окна, там же стоял стол с тумбочкой и выдвижными ящиками, на подоконнике горшок с засохшим цветком, в ванной комнате совсем крохотная ванна, унитаз и раковина. Даже зеркала нет, но ладно, и без него прожить можно. В маленькой кухне был стол и столешница, совмещенная с раковиной, да гудящий и стучащий всем своим нутром старый холодильник. Кстати, заглянул внутрь. Пусто. Скажем так, обстановка самый минимум, но все же у кого-то и такого может не быть. Жизнь в этом мире не сахар, потому жаловаться на нее преждевременно. Я вытащил на стол в спальне переданный мне ранее конверт и стал пересчитывать деньги в пачке. 10 000. Много это? Мало? Подозреваю, что нужно сразу закупиться на длительное время едой, пока молва обо мне не разбежалась по всей деревне. Тщетно. В первой же лавке с продуктами меня окатили полным ненависти взглядом и послали куда подальше, не забыв обозвать чудовищем. Оперативно здесь работают слухи. Все же решил попытать удачу и найти магазин, который не побрезгует продать еды. Остаток дня был потрачен впустую. Местные жители ни в какую не хотели моих денег, а вот спускать на меня весь свой негатив им очень даже понравилось. Даже один раз пнули в спину. ГМ. Дзин снова подрос. Складывается странная ситуация. Вроде деньги есть, а купить на них ничего не могу. Заурчал живот. Кстати, в приюте ведь даже позавтракать не успел. От души они меня выпроводили. Получается, весь день не ел, что для молодого растущего организма очень чувствительно. Уселся на пенек от поваленного дерева на окраине парка. В парке, кстати, гуляют и веселятся дети. Правда, за ними уже стали по одному приходить родители, и, кто матом, кто лаской, гнали своих детяток домой. Мда, что-то Дзин снова подрос. Может, система расщедрится и выдаст квест какой, а то так и, а что и, я так и не понял. Ведь вполне себе знал о том, что меня ждет, потому и удивляться нечему. Но все же питаться чем-то нужно. Перевел взгляд на парк. Вокруг были скрипучие качели и редкие дети на них. Многие уже по домам разбрелись. За пределами парка пустырили. Не знаю, что там, просто зеленое поле и деревья, по своей густоте напоминающие лес, если не обращать внимания на высоченную каменную стену за его вершинами. Ограда Канахи выглядела внушительно. Я вздохнул и поднялся на ноги. Отряхнул от 45-ю точку и поплелся домой. Утро вечера мудренее. Спалось на голодный желудок плохо. Вместо сна в голову лезли грустные мысли. Как я тут буду выживать, если даже поесть не могу? А ведь я еще не столкнулся даже с первым своим противником. Дела. На своих переживаниях подкачал еще на уровень дзин. Но все же кое-как уснул. Правда, уже расцветать начало. Проснулся в полдень на пару с жуткой головной болью и вовсю бурлящим животом. Уже не есть хотелось, а хотелось жрать. Выглянул в окно. Ничего не изменилось. Шастали не спеша люди разных возрастов в простых одеждах. Как-то даже непривычно видеть такое однообразие после моды 21 века. Но неизменность картины говорила о том же, что и вчера. Еду никто мне не продаст. Разве что можно попробовать найти то самое ичираку. Вот только, где оно, я понятия не имел. Куда проще попробовать другой вариант. Я зашел на кухню и вытащил из ящика стола старый кухонный нож. Его лезвие уже изрядно затупилось, но была надежда вернуть ему остроту первым попавшимся камнем. Видел в интернете, как это делается. Вместе с этим ножом я собирался отправиться на охоту. Да, та самая охота. В лесу должна быть дичь. Может, удастся найти каких-нибудь птиц покрупнее. Они хороший источник протеина. В принципе, в моем плане не было ничего сложного. Камень нашел достаточно быстро. На окраине жилых кварталов была навалена целая куча. Рядом была стройка, видимо, материал именно оттуда. Вместе с камнем и ножом дошел до небольшой речки и, примостившись на берегу, стал точить свое оружие. Проблема. Точить оказалось на редкость муторно, да еще живот постоянно напоминал о себе. Поэтому я глубоко вздохнул, собрал последние силы в кулак и принялся превозмогать себя столько, сколько мог. А смог, на удивление, немало. К обеду нож был опасно острым, я даже ближайший стебель цветка быстрым движением срезал. Я поднял голову и поморщился от все еще яркого солнца. Изрядно времени потратил, но главное, чтобы мои труды окупились, а то желудок уже приплясывает в недоумении, почему он без подпитки уже вторые сутки. Второй частью плана был выбор длинной сухой палки, на которую можно пристроить нож, а уже вместе с копьем можно было отправляться на охоту. Правда, было совершенно непонятно, на кого пойду, но я был уверен, что сегодня обязательно что-то поймаю. Палку нашел, просто загляденье, даже прикрутить к ней нож получилось удачно, так, что он держался крепко, а вот с добычей все-таки не срослось. В ближайшем леску ничего съедобного не бегало, но летало, правда, на недоступной для меня высоте. В другом лесу вообще чуть не прибили. Там тренировались то ли генины с наставником, то ли просто еще кто, но прогнали с матами, благо пинков не отвесили. Удача улыбнулась, когда уже смеркалось. На окраине леса заметил одинокого кабанчика, увлеченно копающего рылом землю у корней трухлявого дерева. Однако попытка завалить зверя обернулась полнейшим фиаско. Сил не хватило даже кожу проткнуть, а вот возмущение кабана вызвать получилось изрядно. Пришлось с воплем бежать до речки и нырять в воду, дабы оторваться от преследования. Вынырнул из воды и уставился на удаляющуюся задницу кабана. Не поел, зато ловкость на единицу поднял. Плелся домой в полном раздрае чувств. Благо, есть уже не хотелось. На следующий день проснулся вместе с сообщением системы. Она информировала, что я был одарен дебафом голод и получаю теперь по 1 хп урона в час. Учитывая, что у меня их всего 100, жить осталось чуть более 5 дней. Но это при условии, что нигде не поранюсь, например, на охоте. Взгрустнулась, вздохнула и прочитала очередное сообщение. Опять подростзин. В этот раз на охоте я решил поступить мудрее и устроить засаду на дичь. Запихнул в инвентарь моток бельевой веревки и свое самодельное копье из кухонного ножа и сухой палки. Однако до леса на окраине так и не добрался. Мне преградила путь телега с овощами на лошадиной тяге. Управлял ей старичок в соломенной шляпе. Не тот, что был по ту сторону жизни, а местный. И тут у меня зародилась идея. Можно ведь попытаться купить еды не у местного. Это могло сработать. Дядь, а дядь? Подошел я ближе. Старик закряхтел, поправляя свисающий с телеги сверток, а потом отвлекся на мой голос, повернул голову и, чудовище, распахнув в суеверном ужасе глаза, завопил он. Мда, какой я знаменитый, а ведь даже ничего для этого еще не сделал. Я бы хотел, договорить не дали. Изыди, демон, еще раз, мда. А вообще идея у залетного торговца купить еды, нормальная, нужно только продолжать пробовать и когда-нибудь обязательно попадется сговорчивый. Протяжно заурчал живот. Желательно, чтобы этот торговец попался вот уже прямо сейчас. Желая воплотить новый план в реальность, вместо леса отправился к воротам в деревню. Однако и тут был облом. Уже подходя к широкой дороге с видом на открытые ворота, меня окликнул человек в одежде Энбу. «Наруто, ты куда?» Голос напряженный. «Имэм, вы меня знаете?» Очередной логичный вопрос к мужику в маске енота. «Возможно. Так куда ты идешь?» «Туда», я махнул рукой в сторону ворот. Анбу посмотрел на них и вновь вернул внимание ко мне. «Почему?» «Охотиться». «Зачем?» «Есть хочу, а еду никто не продает». Анбу замолчал, видимо решая что-то для себя. «Пойдем, я тебя угощу». Я пожал плечами и последовал за незнакомцем. «Глупость, да кто ж его знает?» «Вроде как в родной деревне. Что может пойти не так, Анбу?» «Вот это поворот привел меня в раменную. Я специально посмотрел на вывеску, и там красовалась надпись у киски. Кто сей господин, кто его знает, но киски не Ичираку, так что легендарное место пока еще не открыто на моей карте реальности. А может его вообще здесь нет?» Суп с лапшой оказался наваристым и вкусным. Я так увлекся, что умял 5 мисок. После чего, осоловело поведя взглядом вокруг, сытно рыгнул. Потом спохватился и с поклоном поблагодарил повара, седого мужика со шрамом через все лицо и хмурым взглядом. Неудивительно, что с таким видом у него только я и Анбу в посетителях. «Я смотрю, у тебя все так же туго с клиентами», тем временем спросил Анбу у повара. Тот нахмурился еще сильнее и сквозь зубы ответил: «Не твое дело, маска. Ну-ну, кроме наших никто же к тебе не ходит». Потом он задумался и продолжил: «Вот этот паренек еще к тебе приходить может, нахрен. Я к тебе клиента привел, будь благодарен, нахрен. С таким клиентом у меня вообще никого не будет. Не будь так категоричен, он нормальный парень», кивок на меня. «Чего ты боишься?» Мужик скрипнул зубами. «Похрен, пусть приходит, другое дело». Голос Анбу стал довольным, потом он обратился ко мне: «Если захочешь поесть, можешь приходить сюда. Дорогу ведь запомнил?» Я отрицательно качнул головой. «Мда», озадачился Анбу, «тогда пошли, расскажу по дороге к тебе домой, что я извлек из сегодняшних событий. За мной конкретный такой пригляд, которого я не замечаю, а еще я могу шататься по деревне, как угодно, но вот покинуть ее мне, ожидаемо, не дадут. Ну, а еще у меня появилось место, где накормит. Круто же», засыпал довольным. Утро началось с холода, разлепил глаза и уставился на открытое окно, через которое было заметно встающее над крышами домов солнце. Потянулся, потом побрел в ванную. Сегодня я планировал начать с завтрака, а еще с попытки поохотиться, ведь ценник на лапшу довольно приличный. Я со своим аппетитом и своим бюджетом и месяц не протяну. Каково же было мое разочарование, когда вместо работающей раменной я обнаружил пустое место. Озадаченно почесав затылок, я посмотрел по сторонам, а после вообще квартал обошел. Однако не ошибся, раменой на нужном месте не оказалось. Почему? Да кто ж его знает. Делать нечего, придется все же заняться охотой. По причине раннего времени суток путь до леса на окраине деревни не доставил много трудностей, меня сопровождали лишь привычные ненавидящие взгляды и энергичные напутствия в виде проклятия от милых горожан. В самом лесу все было привычно. Деревья, жучки, паучки, живности, правда, никакой, но не беда, найдется, никуда не денется. Потратил некоторое время на поиск следов животных и кое-какие нашел, правда, кому они принадлежали, я понять не смог, но это не важно, если живое, в пищу сгодится. Далее выбрал удобное для засады место, дерево с широкой веткой, с которой было удобно прыгать вниз, и приготовился ждать добычу. Мда, посмотрел через крону дерева на небо и призадумался. Прошло уже 5 часов, бока болят, живот напоминает о необходимости поесть, а живности, как не было, так и нет. Зато квест получил. Наконец-то, добудьте дичь в течение остатка дня, и вы получите не только уникальный навык, но и 500 очков опыта. Открыл окно характеристик и призадумался. Имя. Узумаки Наруто. Истинное имя. Скрыто. Системный псевдоним. Неопределен. Характеристики. Пол. Мужской. Уровень. 1. Сила. 2. Выносливость. 4 плюс 15. Джинчурики. Плюс 9. Кровь Узумаки. Итог. 28. Скорость. 3. Тело. Средние силы, выносливости, скорости. Итог. 11. Разум. 26. Плюс 25 перерожденец. Чакра. Квадрат среднего тела и разума. Итог. 372. Контроль. Средние тела и разума. Итог. 18.5. Здоровье. Квадрат тела плюс 100. Кровь Узумаки. Итог. 221. Навыки. Дзин 16 уровень. Пассивный. Тело игрока. Пассивный. Разум игрока. Пассивный. Какие-то непривычные характеристики, но, вроде как, они соответствуют сеттингу мира ниндзя. Может, так и должно быть. Если смотреть внимательно, то можно заметить, что силы как-то маловато. Нужно будет заняться тренировками, тяжести всякие потягать. Зато чакры вагон и малая тележка, что вполне ожидаемо. И все же, как добыть то, чего нет? Я про дичь, если что. Внимательно осмотрелся вокруг, но так и не заметил ничего, что напоминало бы ходячую жратву. Если так и дальше пойдет, то второй в этой новой жизни навык пройдет мимо меня. Терять возможность усилиться не хотелось, потому решил напрячь еще раз мозг. Если дичи нет рядом с тобой, значит она есть в другом месте, но, если брать в расчет свои кондиции, что-то крупное мне не побороть, зато мелочь всякая мне по силам. Вот только из мелочи только птицы, а как их ловить-то, имея только копье. Зато достоверно известно, что тут водятся кабанчики. От одного такого улепетывал в реку. Наши размеры несопоставимы. Дилемма. От неожиданно пришедшей гениальной мысли, я чуть не свалился с ветки. Как первобытные люди охотились на крупных животных. Правильно, ловушка. Мне нужна яма с кольями и, желательно, приманка, но пока хватит и просто ямы. Вот только копать кроме рук нечем. Тогда можно сделать падающее бревно с кольями. Закреплю на дереве, и, когда дичь наступит на манок, ее и проткнет. Хорошо придумано, но у меня нет веревок. Я так задумался, что голова заболела. Куда ни ткнись, необходимого нет, а вот квест висит. Как же все задуманное осуществить? Самое основное, это нехватка веревки. Ее наличие позволит сделать самые простые ловушки, не прибегая к рытью огромных ям. В принципе, можно сделать веревку из коры молодых деревьев. Видел на ютубе, как мужик в джунглях так выживал, и сложным не выглядело. Ладно, попробуем этот вариант. Слез с дерева и побрел, внимательно всматриваясь в кусты, и совсем скоро набрел на полянку с молодыми деревьями. Как по заказу, снял с копья нож и принялся пилить стебли. Умаился, потлился ручьем, застилая глаза, запыхался, как не в себя, да и есть хотелось все сильнее, но я все-таки смог десяток нарезать. Теперь еще нужно было распустить кору на лоскуты и их вместе скрутить. И тут я замер. Меня привлек поскрипывающий звук из тени крон деревьев. Всмотрелся и в неверии моргнул. Там, на ветке, висел пенек, привязанный канатом. Подбежал к нему ближе и заметил 2 ржавых куная, воткнутых в бревно. В целом, висячая мишень выглядела очень неважно. Давно тут была, пострадав от влаги и времени. Однако веревка и кунаи даже в таком состоянии сойдут для моей цели. Неожиданной проблемой оказалось снять бревно с дерева. Забраться на ветку по отвесному стволу никак не получалось. Я постоянно соскальзывал с него вниз, а, когда из-за отчаяния решил отрезать веревку броском своего импровизированного копья, битый час не мог попасть. Зато, когда попал и таки отрезал веревку, удостоился плюсом к ловкости. Безмерно довольный, я даже исполнил импровизированный победный танец рядом с добытым спортинвентарем. Потом, правда, спохватился и убежал в кусты искать свое копье. Да вот досада, его так и не нашел, словно в землю провалилось. Вернулся и с печалью взглянул на свои активы. Трухлявое бревно, два ржавых затупившихся куна и небрежно обрезанная веревка. С таким набором непонятно, что можно сотворить, разве что некое смешное подобие на ловушку. Однако, я окинул взглядом небо через кроны деревьев, время не ждет, солнце уже идет к закату, а квест так и не закрыт. План ловушки был просто неказист, как и имеющиеся материалы. Распустил веревку на волокна и связал концы получившихся обрезков, привязал бревно и на месте предполагаемой контактной поверхности камнем забил два имеющихся куне, вот именно так, все ва-банк. Пыхтя от натуги и получая очки характеристик к силе, затащил бревно на дерево и закрепил там его палкой. Внизу была петля с другой палкой, которая, если ее убрать, выбивала ту, что удерживала на весу бревно, и, таким образом, два куная на большой скорости должны были попасть по цели. Отошел на пару метров от импровизированной ловушки и горделиво посмотрел на дело своих рук. В принципе, дело осталось только за добычей. В качестве приманки положил возле петли найденные неподалеку грибы. Потом со спокойной душой отправился домой. Как только переступил порог дома, уже в сумерках мой живот снова укоризненно заурчал. Я замер на месте и обреченно повесил голову. За всеми перипетиями забыл, для чего мне нужна дичь. Перечитав условия, понял, что этот квест провалился, потому что не факт, что в ловушку сегодня кто-то попадется. В печальных мыслях побрел на кухню, набрал в простенький чайник воды и поставил его на плиту. Дождался, пока закипит. Потом, в надежде, что мне, может, все же повезет, полез по шкафам в поисках чего-нибудь съестного, но, увы, так ничего и не нашел. Сижу вот теперь на кухне, попиваю кипяточек. Включил свет, за окном ночная коноха. Сверчки кричат что-то свое, из окна веет прохладой и влагой. Видимо, ночью будет дождь, или не будет, из меня так себе метеоролог. Поздравляем, вы завершили квест на поимку дичи и получаете уникальный навык, ловушка УР, 1. Получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень. У вас 30 нераспределенных очков характеристик. Мать честная, я что, все-таки смог? Подскочил со стула и начал приплясывать на месте, радостный до усрачки, что все-таки смог. Потом не удержался и, несмотря на ночное время суток, побежал в лес к своей ловушке. Удивительно, но даже не заплутал по дороге. В принципе, кабана я был готов есть даже сырым. Молодой организм был неприхотлив на провиант. Реальность опять заставила с собой считаться. Я переступил с ноги на ногу, не зная, что мне делать. Видимо, я что-то неправильно рассчитал в своей ловушке, она не должна была так сработать, да и на нем не могла. Но ведь реальность. Передо мной вверх ногами с кунеями в животе висел мужик, а рядом на земле сидела девочка, чьи заплаканные глазки отражали серебром свет луны. Хината, я в растерянности стал смотреть по сторонам, не понимая, что делать. Да и вообще, как со мной это произошло? Если этот перец из ее клана, то мне кранты. Или я драматизирую, все-таки джинчурики стратегический ресурс, и меня не станут сильно наказывать. Верно, подавленный подошел к девочке и спросил, ты как? Она подняла на меня свои серебряные глазки и с новой силой расплакалась. Я погладил ее по голове и озадаченно вновь посмотрел на свой улов. Как его звали? Наверное, не нужно было спрашивать об этом. Вон, как горюет о гибели знакомого, а может, даже и родственника. Я похолодел, спина покрылась потом, несмотря на то, что на улице прохладная, хоть и летняя ночь. Ведь получается, я сейчас загубил свою романтическую ветку с Хинатой. Вряд ли она простит мне подобное. Хотя откуда она может знать, что это моя ловушка? Может, и тут обойдется. «Н-н, не знаю», запинаясь, ответила девочка с необычными глазами. «Разве он не твой знакомый?» Отрицательный жест головой. «Не из твоего клана?» «Нет», тихо ответила она. Тогда я резко сорвался с места и побежал к мужику, чтобы посмотреть на его лицо. Так и есть, перец не из Канахи. Почувствовал, как с плеч свалился груз по размеру не меньше Эвереста. Пронесло. Вернулся к девочке и представился. «Теперь можно. Меня зовут Наруто, а тебя?» Она вновь посмотрела на меня. «Хи-хи, хи, помог я, Хината. Пойдем, я провожу тебя домой». Она кивнула. Было бы удивительно, если бы она отказалась. Была мысль залутать этого шиноби, но я отказался от нее. Мало ли какие ловушки у него на теле припрятаны, да и вопросы от местных органов мне ни к чему. Довести заплаканную девочку, крепко державшую меня за руку, до ее квартала не удалось. Уже на опушке леса нас встретила делегация из 10 шиноби с такими же глазами, как и у Хинаты. «Хината сама», — загомонили они. «А ты еще кто?» «Это уже меня заметили. Немедленно отойди от Хината самы». Ситуация угрожала своей неопределенностью. Мужики явно были на взводе и могли кинуть чем-нибудь смертельным, посчитав меня угрозой жизни их дорогой госпожи. Отпустил вспотевшую ладошку девочки и медленно поднял руки. «Меня зовут Узумаки Наруто, и я вам не враг, Узумаки», — недоверчиво переспросил кто-то. «Этот момент, чтобы внезапно появиться, и выбрали мои скрытые наблюдатели. Трое Энбу оказались рядом с десятком Хьюга. Опустите оружие», — скомандовал один из прибывших в маске совы. Хьюга с явной неохотой опустили оружие. Двое уже подошли к Хинате и взяли ее на руки. Девочка, пока ее уносили, неотрывно смотрела на меня. Вот и познакомились, Хьюга Хината. «Парень, ты как тут оказался?» — делано спросил Анбу Филин. «А то я не знаю, что вы за мной следите. Врать не будем, мало ли во что моя ложь может вылиться. Ловушку ходил проверять. Ночью, есть хотелось», — совершенно честно признался я. «ГХМ», — емко ответил Филин. «ММ, а можете мне кое-чем помочь?» «Чем же?» — вздохнул Анбу. «Там, на дереве, мужик висит, ловушку мне испортил. Не могли бы вы его снять и помочь мне снова ее зарядить?» И хлопаем глазами, наивно-невинно. Троица Анбу, как один, повернули головы к лесу. Филин сделал жест рукой, и двое скрылись среди деревьев, чтобы через минуту вернуться. «Шиноби камня, Сава-сан». Филин снова посмотрел на невинного меня. Долго так посмотрел. «Давай сделаем так», — начал он. «Сейчас я тебя отведу домой, а завтра мы поможем тебе с ловушкой». «Хорошо, но я есть хочу, а за ночь, может, еще кого поймаю». «ГХМ, Наруто». Вот, он полез себе за пазуху и достал сверток. «Тут немного еды», — раскрутил предложенное. «Кусок хлеба, сыр и нарезанная колбаса. Не густо, но тоже нормально. Если добуду еще лук и картофель, можно суп замутить. Ну, еще, правда, кастрюля нужна. Ай, ладно, так съем. А теперь залезай мне на спину, пойдем к тебе домой». Что говорить про поход домой. Это было круто. Анбу, видимо, не захотел терять время и пустился верхними путями. Дух захватывает, как на русских горках. Скорее бы самому научиться такому способу передвижения. Кабинет Хокаге. «Значит, Наруто отличился», — задумчиво произнес Хирузин и выпустил клуб дыма. Перед ним, преклонив колени, стояла тройка Анбу во главе с совой. «Что ж», — Хокаге снова затянулся, — «Филин-кун, мы не можем вмешиваться, кланы не так поймут, но твое опрометчивое обещание нужно выполнить. Найди подходящий момент, когда вас не будут видеть». «Да, Хокаге сама». Глава 2. Попаданец. Долго не мог заснуть. Все крутил в голове встречу с Хинатой. Не так мы должны были познакомиться. Вроде на нее напали хулиганы, и мой оригинал вмешался, но почему вышло так, как вышло? Аниме смотрел слишком давно, многого уже не помню. Может, и был там такой эпизод, и как-то само все разрешилось. Но, как бы там ни было, теперь мы с ней знакомы. Надеюсь только, что произвел хорошее впечатление. Все же черты характера у нее очень хорошие, такие, какие должны быть у эталонной жены. Она спокойная, любящая, внимательная и тихая. Заснул уже под утро и, ожидаемо, проснулся ближе к обеду. Это становится хреновой традицией. Растущему организму нужен здоровый сон, и в животе заурчало. Здоровое питание. Анбушник вчерашний, вроде, обещал научить делать ловушки, но мне и так перепал навык создания ловушек. Кстати, ловушка Ур-1 устанавливает ловушку в выбранное игроком место. Уровень добычи не может превышать уровень игрока. Затраты 50 чакры. 3 раза ХМ. Как же хочется поскорее его опробовать. Не удержался и сразу побежал в ближайший лес. У меня сейчас 7 уровень. Дичь не может быть большего уровня. Значит, я могу поймать почти любую. Да и чакры за раз хватит на 10 ловушек. Кстати, не обратил вчера внимания, каких уровней были Анбу и Хьюга. Вот, например, обычные горожане не превышают 5-го. У тех шиноби, которых видел на улицах, он тоже не был высоким. От 20-го до 50-го. Может так стать, что 10-й уровень – это генин. Ладно, не будем гадать, все равно не знаю ответа. Попробовать навык не дали. Как только я забрался в лес, передо мной предстал вчерашний анбушник. «Готов?» — спросил тот вместо приветствия. «Мм, к чему? Покажу тебе, как устраивают ловушки, и поясню технику безопасности», спокойно сообщил тот. «Так вы все же решили мне помочь? Пойдем», решил не углубляться в беседу Филин. Сперва выбрались на поляну, на которой в разброс стояли разные макивары и мишени, потом, примостившись в теньке большого дерева в центре, Филин стал нудно и долго рассказывать теорию ловушек, как и для чего они нужны, в каком случае их можно использовать, а когда лучше даже не думать. Потратили мы прилично времени, и я скромно напомнил, что сегодня еще не ел, потому нужно переходить к делу. Анбушник вздохнул и выдал мне сверток с такой же, как вчера, едой. После завтрака учеба пошла лучше. Мы таки закончили вводную лекцию и перешли к практике. Как я понял из демонстрируемого, мне показывали самые примитивные виды ловушек, рассчитанные на зверя, что, собственно, неудивительно, ведь нужны они мне были для охоты. «Ты все понял?» Вместо ответа я посмотрел на окно сообщения, которое гласило, что у меня повысился уровень навыка ловушка. 3 раза ХМ, Наруто. «Да-да, простите», задумался. «Над чем?» Вздохнул Филин. «Уровень добычи может превышать уровень игрока на 10. Затраты чакры 100 единиц», гласило описание. «То есть я могу охотиться на что-то уровня 17-го. Неплохо, наверное. Как буду детали от ловушек доставать? Тут нужно будет много веревок или придется копать. Ни веревок, ни лопаты у меня нет». Филин в очередной раз вздохнул. «Используй пока ловушки для птиц. Они самые простые. Главное, найти подходящее место». «Хех, видел тут неподалеку ферму», начал я. «Нет, Наруто, не такое место. Ты же не хочешь, чтобы о тебе подумали плохо?» «Кто?» «Люди», устало пояснил Филин. И тут Анбу напрягся, и я понял, что с ответом сглупил, но повернуть уже никак нельзя. «Просто не делай так», попросил Филин. «Если будет совсем туго, можешь найти наших, и они помогут». «Как найти?» «Подашь такой знак», он скрестил руки с поднятыми большими пальцами. «Запомнил?» Я кивнул. «Только вызывай нас в самом крайнем случае. А теперь мне пора. Как-то эти ребята совсем не шифруются. У меня ведь должны возникнуть вопросы по поводу, кто они такие и почему мне помогают. Это мне, попаданцу, понятно, что они защищают стратегическое оружие деревни. А вот что мог бы подумать обычный пацан в такой ситуации, я не могу представить. Филин-сан, остановил я собирающегося скрыться Анбу, вы знаете, куда дели остатки моей ловушки? Их забрали как вещественные доказательства», сухо сообщил тот. «Мне бы что-то острое, а то и резать нечем», и сделал поступательное движение рукой, показывая, как резать. Филин вздохнул и вытащил из поясной сумки кунай. «Держи», и с этими словами исчез в редком облаке листвы. Повертел в руках подаренный кунай и улыбнулся. «Новенький, еще в смазке». Принюхался, вроде подсолнечный запах, хотя оно и понятно, откуда здесь нефть и сопутствующие ей побочные материалы. Что касается остатка дня, то мне следовало практиковаться в ловушках и даже можно было воспользоваться советом по отлову птиц. Главное сейчас – найти подходящее место, а после материалами для ловушек запастись. Где могут часто гостить птицы? Самый очевидный ответ – там, где полно еды. Видимо, мой путь так и так ведет к фермерским угодьям, а они располагались все на окраине деревни. Правда, внешне выглядели, как хобби, для местных, чем-то серьезным, хотя, подозреваю, большую часть продовольствия завозит в Канаху из других деревень. Оно и понятно, мы же деревня ниндзя, а не фермеров. Выбрался к ближайшим засеянным полям и внимательно осмотрел диспозицию. Птиц хватало, но на вид они были все какими-то мелкими, даже на один укус бы не хватило. Расстроился сильно, что даже дзин поднял в уровне. Хотелось всего и сразу, потому, недолго себя помучив метаниями, поплелся снова в лес, туда, где видел того кабанчика. Однако добраться до леса так и не успел. Когда в очередной раз я шагнул по утоптанной тропинке, передо мной внезапно появилось сообщение. «Поздравляем! Вами найден призрачный барьер 10 уровня. Желаете переместиться в него?» «Да нет, весьма неожиданно. Настолько, что замер на месте, приоткрыв в изумлении рот. Моргнув пару раз, я не очень уверенно выбрал вариант «да», все же первый раз в этом мире встретился вход в барьер. Если я правильно понимаю из прочитанных фанфиков, там меня будут ждать мобы, с которых, вполне возможно, выпадет что-то интересное, но, увы, не всегда полезное. Чаще всего ведь так и получается, что огребаешь проблем. Мир вокруг мгновенно стал серым, а в воздухе прекратилось всякое движение. Неуверенно оглянувшись по сторонам, я не заметил никаких противников, после чего облегченно вздохнул. Если бы прямо сейчас на меня совершилось нападение, не уверен, что сумел бы что-то сделать, хотя кунай у меня был уже в руке, так что, может, и отбился. Первым делом решил проверить возможность экстренного выхода из барьера и залез в настройки интерфейса. Облегченно выдохнул, когда обнаружил, что кнопка закрытия барьера была на своем месте. После того, как выяснилось, что экстренное бегство возможно, уже более уверенно осмотрелся в этом месте. Поляна, часть леса и кусок реки, за пределами которых стоял мутный туман, видимо, границы барьера. Немного напрягало отсутствие противников, но все же решил раньше времени не психовать. Хотя психовать бы и не получилось, опять бы дзин подрос. Решил потратить время на то, чтобы разработать план своих действий. И чем больше думал, тем больше понимал, что поспешил со входом в барьер. Однако уйти можно в любой момент, потому эта поспешность не выглядела совсем критической. Враг появился внезапно, как и любит появляться всякие неприятности. Лесной кабан 7 уровня, похрюкивая, выбежал из-за дерева, к которому я как раз шел. Я замер, выпучив глаза, потом суматошно стал думать, что делать. Тем временем моб заметил меня и угрожающе хрюкнул. Хотел на кабанчика сходить, вот он, гляди, не объешься. Подумалось мне, кабан пару раз ударил копытом землю и наклонил голову, явно готовясь к атаке. Нужно было что-то делать, бежать можно даже не пытаться. Слишком близко мы находимся друг к другу. Времени было в обрез, потому решил опробовать недавно полученный навык. Активировал его прямо в направлении бегущего моба. Тот успешно вляпался в ловушку, которая выглядела, как замысловатый узор на земле, в виде стилизованного на восточный манер капкана. Как только кабан попал в зубастый круг, его тушу оплели десятки черных нитей и стремительно вырезали все его очки жизни. Секунд за 10 моб отправился в мир иной, но тушу свою оставил, да и в качестве опыта за его поимку привалило в районе 300 очков. Занятно, пнул я тушу кабанчика, как бы проверяя, что тот точно сдох. И как мне собирать с тебя трофей? Достал кунай, посмотрел на его матовое лезвие, потом на тушу под ногами. Работы предстояло очень много. Правда, из-за деревца вылезли сразу два кабанчика и агрессивно хрюкнули. Времени на разделку мне не дадут. В этот раз побежал, потому что не рассчитывал, что удастся поймать в одну ловушку сразу двух мобов, и ноги меня вывели на открытое пространство. Это место я выбрал, чтобы внезапно не нарваться на засаду. Мобы, как оказалось, очень любят вылезать из-за деревьев. Оторваться, ожидаемо, мне не дали. Уже через 5 секунд мне в спину шумно пыхтели кабаны. Понимая, что снова не успеваю, бросил короткий взгляд назад, а потом, решившись, активировал навык перед собой и, что есть силы, подпрыгнул. Ловушка сработала, но, к моему сожалению, только на первом бегущем, второй обежал пойманного кабана и продолжил погоню. Навык был в откате еще 5 секунд, чакры, на еще 3 таких ловушки, а расстояние между мной и противником, на пару секунд бега. Мозг в лихорадочной попытке найти выход вспомнил про нераспределенные очки характеристик. Времени особо на раздумья не было, потому все, что было, влил в одну характеристику – силу. Как раз, когда свернул интерфейс настройки персонажа, увидел перед своим лицом клыки кабана. Как в замедленной съемке, я наблюдал движение своей руки в тушу моба, одновременно отклоняясь назад, тем самым, падая на землю. Удар получился мощный, по-другому и не скажешь, ведь тушу кабана снесло на пару метров в сторону, а меня обдало кровавыми брызгами. Ошарашенный, провалялся на земле с минут 5, пока не пришел в себя. Больше удивился, чем испугался. Да и как испугаться с разумом игрока? Потом поднялся на ноги и подошел к неподвижной туше. С одного удара снес все хп, что весьма удивительно, хотя залез в интерфейс и посмотрел логи. Мда, так и есть. Критическое попадание 750 ед урона. Полез в инвентарь, посмотреть характеристики куная. Кунай, обычный, 10 ед, физического урона. Учитывая, что очков силы у меня 32, а он, у меня в расчетах, мультипликатор, получается 310 единиц урона по умолчанию. Тут я призадумался, какой урон у моих кулаков, потому снова полез в интерфейс, а после долго и задумчиво хмыкал. Получалось, что урон от физического воздействия тела рассчитывается как квадрат характеристики использованной силы. Другими словами, Максимальный урон от моего удара кулаком где-то около 1000. Мать честная. Подумать только, да это же чит. Решил, недолго думая, проверить свою теорию и пошел искать нового противника, само собой, к леску. Противник долго себя ждать не заставил и показался в виде кабана сикача 10 уровня. Тут меня посетили некоторые сомнения, но все же был шанс, что получится. К тому же можно подстраховаться, установив рядом с собой ловушку. Ловушка поставлена, кабан уже бежит на меня. Осталось только влепить по нему, что есть сил. Удар получился смазанным. Все же моб в последнее мгновение дернул головой в сторону, и потому кулак прошел вскользь по его наглой харе. Кабан-сикач получает 640 единиц урона. Досадно. Чуть-чуть не хватило, чтобы его завалить. Пришлось оперативно прятаться за установленной ловушкой, моб же в очередной раз не подвел и также, с готовностью, в нее попал. Сел на его поверженную тушу и призадумался, как быть дальше. Благодаря смерти 4 мобов, я поднял 1500 опыта, и в качестве бонуса еще что-то из ништяков должно было остаться от их тушек. Мой урон с 31 очков силы теперь составляет около 1000, но в лучшем случае, а с помощью куная, не более 310, но у меня не намного больше сотни хп, а это значит, что для мобов я на один укус. И почему так? Получается, что самая выгодная для меня сейчас тактика – использовать ловушки. Тогда так и поступим. Почему нет? Чакра постепенно восстанавливается, ловушки видны невооруженным взглядом, потому можно потратить время на их расстановку, пока у меня есть время на передышку. Сперва, все же решил заняться тушами мобов, однако, пришлось спешно выставлять новые ловушки. Кабаны поперли по 2 и 3 штуки за раз. За всем следить не успевал, поэтому пришлось даже один раз залезть на дерево и оттуда раскидывать ловушки, на самом пределе действия навыка. В итоге, поднял уровень до 8 и очень осторожно отошел от леса. Тогда принялся расставлять ловушки, таким образом, чтобы они заполняли собой всю поляну. Занятие сие заняло порядочно времени из-за отката навыка и объемов чакры и завершилось, когда требовательно напомнил о себе живот, а свободного места для ловушек заметно не было. Разделав одну тушу кабана, нанизал рульку на палку. У берега реки собрал камни и выложил из них круг, внутри которого разжег костер. Потом долго жарил мясо. Его дурманящий запах чуть не свел с ума. Даже дзин пару уровней набрал, пока я готовил. После сытной трапезы с помощью команды в интерфейсе вылез из барьера. Светило полуденное солнце, дул легкий ветерок и в целом мир выглядел живым, а не привычным серым подобием реальности. Даже дышалось легче. Однако из-за событий, в барьере конкретно, так устал, потому решил пойти домой и завалиться покемарить минут так 600. Благо, наелся мясо до отвала. Пока шел по оживленным кварталам, ловил на себе не только ненавидящие и презрительные взгляды мирных горожан, но и безразличные, от редких шиноби, а еще получил сообщение о полученном уровне. Не поняв, что за дела, полез в логи и ошарашенно замер на месте. С десяток срабатываний ловушек, которые обогатили меня опытом на 1,5 уровня. Выходит, ловушки работают, даже когда меня нет в барьере. Удивительно и интересно, да еще и открывает такие перспективы, что закачаешься. Покивав такой хорошей мысли, пошел все же домой. Устал, да и привести мысли в порядок стоит, а для этого нет ничего лучше, чем хороший сон. Однако, так просто попасть домой не вышло. Перед входом в квартиру стоял шиноби, который, заметив меня, достал из кармана конверт. Я взял его и хотел было что-нибудь стоящее спросить, как неизвестный ушел. Быстро он зашел в квартиру и на ходу раскрыл конверт. Все же было очень интересно, чем меня хотят порадовать. А радовали приглашением на медкомиссию в честь набора юных шиноби в академию. Посмотрел на календарь, висящий на стене в прихожей. В принципе, если учеба тут начинается осенью, то самое время уже начинать собирать рекрутов. 2 недели до наступления сентября. Положил конверт на стол возле кровати и лег на постель, почти мгновенно переходя в сон. Утро началось с кваканья лягушки под окном. Выглянул на улицу в поисках нарушителя и заметил онова, прямо внизу. Зеленая лягушка пару раз хлопнула ложным веком, пялись на меня, а после с хлопком белого дыма исчезла. Странно, очень странно. Пока собирался к выходу в люди, чтобы отправиться на медкомиссию, размышлял о причинах появления рядом со мной лягушачьего призыва. Выходило, что за мной следят либо сами присмыкающиеся, либо по приказу одного из заключивших с ними контракт. Но таковых в живых, Как мне известно, только извращенный отшельник. Странно, весьма странно. Утро Канахи было вполне обыденным. Опять обозленный на меня честный народ, ветерок, солнышко и редкие тучки. В целом неплохо. По дороге к башне Хокаге, рядом с которым находились академия и госпиталь, я насвистывал себе веселую мелодию. Если себя не поддерживать в таком фантастическом коммуникационном вакууме, как у меня, можно свихнуться или начать очень сильно чудить, в попытках добиться хоть какого-то внимания, прямо как делал канонный Наруто. К слову, я уже ощущал давление на мозги от отсутствия нормального общения. В прошлой жизни я не был душой компании, но вполне хорошо себя чувствовал в одиночестве. Однако это пребывание наедине с самим собой ограничивалось парой дней в самоизоляции, после которой я обязательно выходил на улицу, в магазин или еще куда. Положение, подобно моему в этом мире, угнетает, и даже читерный разум игрока не помогает. Пока размышлял и пытался держать себя в приподнятом настроении, добрался до бочкообразного здания с иероглифом «Огонь на крыше». Тут было на порядок больше шиноби, снующих как по земле, так и перепрыгивая с крыши на крышу. Также я заметил пару команд генинов с наставниками. Шумные детишки жаловались на ранний подъем. Обогнул резиденцию Хокаге и вышел на прямую улицу с виднеющимся в конце длинным трехэтажным зданием госпиталя. Однако просто так добраться до места назначения у меня не получилось. В десятке метров от госпиталя передо мной вновь появилось сообщение об обнаружении призрачного барьера, на этот раз 12 уровня. Нерешительно помявшись на одном месте, все же решил отложить на потом сражение с мобами. Они от меня никуда не убегут, а вот настроение для драки должно еще появиться. Хреново мне, короче. Сказывается ранее осознанная изоляция, а, может, и еще что стало причиной, но неделя, проведенная в свободном плавании, давит на нервы. Не разозлиться, не устроить истерику, не поплакать, не покричать, что есть сил. Одним словом, кукла. Я, долбанная марионетка. Разум игрока – это не только плюсы, он имеет и огромный, жирный минус. Кто сказал, что тебе будет легко, если будешь спокоен? Если истинно спокоен, то без вопросов, но система давала лишь суррогат спокойствия. Медленно побрел ко входу в госпиталь. Хорошее здание, освещаемое в данный момент лишь поднимающимся над деревней солнцем. Три этажа, чистые окна, часть из которых по-летнему открыта. В проемах посредством сквозняка мерно развиваются белые шторы. Даже шум густонаселенной деревни тут почти не слышен, лишь отголоски с оживленных улиц. Двери резко распахнулись, и оттуда выбежала девочка моих лет с длинными черными волосами. Она неслась, не разбирая дороги, и, так уж вышло, налетела на меня. Физика никуда не делась, потому масса, приложенная к другой массе в состоянии покоя, породила инерцию. В общем, простыми словами, она мало того, что сбила меня с ног, так еще и сама упала сверху. У ЦЦ она потерла лоб, приоткрыла один глаз, все еще находясь сверху, и, наконец, заметила меня. «Ты, да как ты посмел встать на моем пути?» Голос у нее сильный, несмотря на юный возраст, а сколько чистого гнева. К слову, одета она в укороченное белое кимоно с черными шортами. Ее карие глаза пылают негодованием. «Смотреть нужно, куда бежишь, впрочем, я...» Похоже, не могу накричать в ответ. Разум игрока и все такое. Совершенно не получается разозлиться, хотя ситуация к тому прекрасно располагает. Жалкий червяк, да ты хоть знаешь, с кем говоришь. Я демонстративно огляделся в поисках, к кому она обращалась. Мне, в идеале, нужно было бы уже давно встать и идти своей дорогой, но, положив руку на что-то там, в свое оправдание скажу, что было лень. Депрессия что ли началась? Я тебя имею в виду. Смерть. От очередной порции крика ее лицо раскраснелось до состояния спелого помидора. И что ей ответить? А нужно ли отвечать? Сама по себе, ситуация странная, в такую я раньше не попадал, и что делать не знаю, а потому. Сдвинул девочку в сторону и встал, после чего отряхнулся и пошел в госпиталь. Не моя проблема, да и просто неинтересно ругаться с ребенком. Все это время незнакомка наблюдала за моими движениями полным удивления взглядом. Ее игнорировали. Видимо, свершилось что-то непоправимое, потому что ее резко переклинило. Не выдержав такого к себе отношения, она бросилась на меня с кулаками и неожиданно продемонстрировала что-то похожее на боевой стиль. Драться я не готовился, да и била она в спину, потому первые два удара я, очевидно, пропустил. Однако потом развернулся и поймал ее за ногу, которой она собиралась пробить мне в живот. Мой ответ ее удивил, но она быстро справилась и уже планировала достать меня второй ногой. Заметив это ее намерение, недолго думая, просто стал идти, само собой не отпуская ее ноги. Чтобы не оказаться в положении лежа на земле, ей пришлось активно притопывать свободной ногой.